Жерар де Вилье, «Плач по убийце», «Реквием» под Антон Макутом. Перевод с французского. Издательство «Интердайджест», Москва, 1993 год. Читает Игорь Мурашко. Сняв матерчатый ремень с кобурой, в которой находился покрытый ржавчиной магнум, и положив его на край могилы рядом с соломенной шляпой и бумажным пакетом, где лежали три плода манго, Эстиме Жилькер подтянулся и зевнул. Было ровно 6 часов утра, и солнце еще не припекало. Однако к 9 часам и кладбище Порт-о-Пренса, и весь город превращались в пылающую печь. Если бы мертвецов не защищали толстые плиты из цемента и мрамора, эта адская жара растопила бы их, как сливочное масло. Но, слава богу, гаитяне уважали традиции. Чтобы достойно похоронить своих близких, мужчины голодали, а девушки шли на панель. Уж кому-кому, а художнику по надгробным надписям «Эстиме Жилькеру» это было отлично известно. Девочки-подростки в качестве платы за красивую эпитафию на новеньком надгробии избавляли его от разорительных путешествий к потрепанным доминиканкам из жалких борделей на улице Корфур. А будучи Тантон Макутом, он мог не беспокоиться о том, что его немногие умеющие читать заказчики осмелятся указать ему на орфографические ошибки. Эстиме взял банку с краской и вернулся к своему рабочему месту и прочитал вслух для самого себя. «Прощай, несравненный вождь, достойный соперник Веспасиана, Мустафы Кемаля Ататюрка и неизвестного беглого раба из Санто-Доминго. О, Франсуа Дювалье, пусть эта гаитянская земля, которую вы так чувственно любили, будет вам пухом». Он был несказанно горд тем, что именно его выбрали для изготовления эпитафий на могиле Франсуа Дювалье, пожизненного президента Республики Гаити, верховного главнокомандующего вооруженными силами, главы полиции и шефа волонтеров Службы национальной безопасности, почившего неделю тому назад, и более известного под малопочтенным прозвищем «Папа Док». Сквозь выкрашенную голубой краской железную ограду виднелись венки, закрывающие всю цокольную часть маленького мавзолея, дверь которого была заперта на ключ, поскольку надгробную плиту еще не зацементировали. В конце аллеи появился дряхлый кладбищенский сторож, каждое утро отпиравший ворота со стороны улицы Жан-Мари Гию на восточной стороне кладбища. Чтобы попасть к могиле папы Дока, надо было, войдя через эти ворота, повернуть направо, и весь день за сменяющими одна другую официальными делегациями пристально наблюдали Тантон Макуты, старающиеся высмотреть тех, чье горе проявлялось недостаточно бурно. Кредо режима раз и навсегда определил министр папы Дока Люкнер Камброн, настоящий дювальерист, всегда готов убить своих детей, отца и мать. Этот мудрый и смелый девиз гарантировал много работы Эстиме Жилькеру. Франсуа Дювалье умер, но дювальеризм оставался –